Утраченный дар вновь вернулся к ней. Она упрекнула нас за слезы, которые мы проливали, как бы завидуя ожидавшему ее вечному блаженству. «Дети мои, — сказала она, — ваша скорбь вводит вас в заблуждение. Вот там, там, — она указала на небо, — буду я служить вам. Глаза мои будут неустанно устремлены на эту обитель. Я буду молиться за вас, и мои молитвы будут услышаны. Подойдите же все, чтобы я могла обнять вас. Примите мое благословение и мой прощальный привет». Вот последние слова, которые произнесла перед кончиной эта удивительная женщина, оставившая по себе бесконечную скорбь и сожаление. Моя мать умерла в конце осени, вскоре после поездки к одной из дочерей. У нее было много горя, здоровье ее было сильно расшатано. Я так и не узнала от нее ни имени моего отца, ни истории моего рождения. Наш общий духовник передал мне по ее поручению небольшой сверток, зашитый в кусок полотна. В нем были 50 луидоров и записка. Вот что я прочла в ней. «Дитя мое, здесь очень немного, но совесть не позволяет мне располагать большей суммой. Это остаток того, что мне удалось скопить благодаря скромным подаркам господина Симонена. Живите праведно. Это вернее всего может дать вам счастье, даже и в этом мире. Молитесь за меня. Ваше рождение — это единственный большой грех, совершенный мною. Помогите же мне искупить его, и пусть за те добрые дела, которые совершите вы, Господь простит мне то, что я произвела вас на свет. Главное, не нарушайте покоя семьи. И хотя образ жизни, который вы ведете, принят вами не столь добровольно, как я этого желала, бойтесь изменить его. Зачем я сама не была заперта в монастыре всю мою жизнь? Мысль о том, что через минуту я должна буду предстать пред грозным судьей, не так пугала бы меня. Дитя мое, помните, что участь вашей матери в мире ином во многом зависит от вашего поведения в этом мире. Всевидящий Бог в своем правосудии зачтет мне все добро и все зло, которое вы совершите. Прощайте, Сюзанна, не требуйте ничего от ваших сестер. Они не в состоянии помочь вам. Ни на что не надейтесь со стороны отца. Он опередил меня. Его уже озарил великий свет. Он меня ждет, и мое присутствие будет для него менее страшно, нежели встреча с ним для меня. Еще раз прощайте. О, несчастная мать! О, несчастная дочь! Приехали ваши сестры, и я недовольна ими. Они все хватают, все тащат на глазах у умирающей матери, они заводят ссоры из-за денег. Это меня удручает. Когда они подходят к моей постели, я отворачиваюсь. Я не хочу видеть эти два создания, в которых бедность вытравила все естественные чувства. Они жаждут завладеть тем немногим, что я оставляю. Они задают врачу и сиделке неприличные вопросы, показывающие, с каким нетерпением они ждут минуты, когда меня не будет, и они станут хозяевами всего, что меня окружает. Не знаю, каким образом, но у них возникло подозрение, что у меня под матрасом спрятаны какие-то деньги. Они делали все возможное, чтобы заставить меня подняться. Но, к счастью, сегодня пришел мой доверенный, и вот я вручаю ему этот сверток вместе с письмом, который он пишет сейчас под мою диктовку. Сожгите письмо, и когда узнаете, что меня уже нет в живых, а это будет скоро, отслужите обедню за упокой моей души и повторите ваш обет, ибо я по-прежнему желаю, чтобы вы оставались монахиней. Мысль о том, что вы можете очутиться в миру без помощи, без поддержки, такая молодая, окончательно нарушила бы покой.